Положу мои очи горам, с них придет вскоре помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего все. Он не даст колебаться ноге твоей. Господь, хранитель твой, не воздремлет хранящий тебя. Господь, тень твоя, с твоей правой руки сохранит он тебя от всякого зла. Господь будет охранять выхождение, вхождение твое, отныне и во веки веков, отныне и во веки веков. Возвожу мои очи горам, с них придет вскоре помощь моя.